Кратко. Буддизм. Основные идеи. Читает Михаил Лузин. Введение. В основе человеческого существования, независимо от эпохи, культуры или обстоятельств, лежит глубокое и неизменное стремление. Жить счастливо и без страданий. Мы ищем удовлетворение в бесчисленных формах. В отношениях, карьере, материальных благах или мимолетных удовольствиях. Однако прочный непоколебимый покой часто ускользает от нас, а неудовлетворенность, беспокойство и боль остаются постоянными спутниками жизни. Более 2500 лет назад в Индии человек по имени Сиддхартха Гаутама столкнулся с этим же фундаментальным вопросом. Его поиски ответа привели его к глубочайшему прозрению в природу ума и реальности, состоянию, которое стало известно как просветление. После этого он получил титул Будда, что означает «пробудившийся». Учение, которое он передал, дхарма, это не религия в привычном смысле слова, основанная на вере в божественное откровение, а практическая и психологическая система, предлагающая ясный диагноз человеческой ситуации и конкретный путь к исцелению. Эта книга представляет собой сжатое изложение ключевых идей этого пути. Она не претендует на исчерпывающий охват всех школ и традиций, но стремится дать ясное и структурированное понимание фундаментальных принципов, лежащих в основе всего буддийского учения. Мы рассмотрим 4 благородные истины. Закон кармы, природу я, а также ключевые методы практики, такие как медитация и развитие сочувствия. Цель этой книги – предоставить читателю не набор догм, а карту и инструменты для собственного исследования, которые можно применять в повседневной жизни для обретения большей мудрости, спокойствия и подлинного благополучия. Часть первая. Основы учения. Что открыл Будда? Глава первая. 4 благородные истины. Диагноз и путь к исцелению. Прежде чем углубляться в суть учения, важно понять историю человека, который его открыл. Будда – это не бог и не пророк, получивший откровение свыше, а титул, означающий «пробудившийся от сна неведения». Человек, получивший этот титул, родился около 2600 лет назад в предгорьях Гималаев, на территории современного Непала, и носил имя Сиддхартха Гаутама. Он был принцем в небольшом царстве и с самого рождения был окружен роскошью, красотой и удовольствиями. Его отец, царь Шуддхахана, стремился оградить сына от любых проявлений человеческого страдания, надеясь, что тот станет великим правителем, а не духовным искателем, как было предсказано. Сиддхартха вырос, не зная ни болезней, ни старости, ни смерти. Однако, несмотря на все внешнее благополучие, он чувствовал глубинную неудовлетворенность. Во время нескольких выездов за пределы дворцовых стен он впервые в жизни столкнулся с реальностью, которую от него скрывали. Он увидел старого сгорбленного человека, больного, покрытого язвами, и безжизненное тело, которое несли к месту кремации. Эти 3 встречи потрясли его до глубины души. Он осознал, что старость, болезнь и смерть – это неизбежный удел всех существ, включая его самого и его близких. Все удовольствия и богатства его дворцовой жизни показались ему бессмысленными и хрупкими перед лицом этой суровой правды. 4-я встреча изменила направление его жизни. Он увидел спокойного, безмятежного аскета, который отрекся от мира в поисках истины. В его облике Сиддхартха увидел проблеск надежды, возможность найти выход из всепроникающего страдания. В возрасте 29 лет, оставив жену, новорожденного сына и царский трон, он тайно покинул дворец и начал свой 6-летний путь духовных поисков. Он обучался у самых известных учителей медитации своего времени, достигая высочайших состояний концентрации, но понимал, что они не ведут к окончательному освобождению. Затем он присоединился к группе аскетов и подвергал свое тело жесточайшим истязаниям, доведя себя почти до смерти. Но и этот путь оказался тупиком. Он понял, что ни крайность потакания чувственным удовольствием, ни крайность самоистязания не ведут к истине. Отвергнув обе крайности, он сел под деревом Бодхи с непоколебимой решимостью не сходить с места, пока не найдет ответ на свой вопрос о природе страдания и пути его прекращения. В течение многих часов он погружался в глубокую медитацию, исследуя собственный ум. Он противостоял всем своим внутренним демонам, страхам, сомнениям и желаниям, которые предстали перед ним в образе искусителя Мары. Преодолев все препятствия, в предрассветный час он достиг полного и совершенного просветления. Все завесы неведения в его уме пали, и он напрямую постиг истинную природу реальности, причину страдания и путь, ведущий к освобождению. Он стал Буддой. После достижения просветления Будда провел некоторое время в молчании, понимая, что открытая им истина глубока и трудна для постижения. Однако, уступив просьбам богов Индры и Брахмы, он отправился в Оленьий парк в Сарнатхе, чтобы дать свое первое учение. Это учение, известное как «Поворот колеса Дхармы», было посвящено четырем благородным истинам. Они составляют фундамент всего буддийского пути и представлены в форме, напоминающей действия искусного врача. Постановка диагноза, выявление причины болезни, подтверждение возможности исцеления и назначение курса лечения. Эти четыре истины – не догмы, которые нужно принять на веру, а реальность, которую каждый может обнаружить через собственный опыт и самоисследование. Они предлагают честный взгляд на наше существование и практический путь к подлинной свободе. Истина о страдании. Неудовлетворительность бытия. Первая истина провозглашает, что в основе нашего обычного обусловленного существования или сансары лежит опыт страдания. Слово, используемое в текстах «дукха», имеет более широкое и глубокое значение, чем просто физическая или душевная боль. Оно указывает на всепроникающую фундаментальную неудовлетворительность, беспокойство и стресс, присущие всему составному и непостоянному. Чтобы полностью понять эту истину, Будда выделил три уровня этого переживания. Первый уровень – страдание-страдание, дукха-дукха. Это наиболее очевидная и грубая форма неудовлетворительности, которую каждый инстинктивно распознает и стремится избежать. Она включает в себя все виды физической и умственной боли, травму рождения, дискомфорт и боль болезней, унижение бессилия старости, страх и горечь смерти. Сюда же относятся душевные муки, печаль от разлуки с теми, кого мы любим, гнев и разочарование от встречи с неприятными людьми или ситуациями, фрустрация от невозможности достичь желаемого или удержать то, что имеем. Этот вид страдания очевиден для всех существ, от человека до мельчайшего насекомого. Второй уровень – страдание изменения, випаринама дукха. Оно возникает из-за фундаментального закона непостоянства, которому подчинено абсолютно все в нашей Вселенной. Этот вид страдания более тонок и связан с тем, что мы обычно называем счастьем. Даже самые приятные и радостные переживания, успех в карьере, счастливые отношения, моменты удовольствия и комфорта недолговечны по самой своей природе. Когда они неизбежно заканчиваются, мы испытываем разочарование, потерю и тоску. Сама привязанность к мимолетному удовольствию становится источником боли, как только условия меняются. То, что сегодня приносит радость, завтра может стать причиной печали. Таким образом, любое мирское счастье несет в себе семя будущего страдания, подобно тому, как у вкусной еды может быть ядовитое последствие. Третий, самый тонкий и глубокий уровень – всепронизывающее страдание всего составного. Санхара Дукха. Оно коренится в самой природе нашего существования как существ, обладающих телом и умом, которые состоят из пяти постоянно меняющихся совокупностей, или скандх. Само наличие этого обусловленного составного «я», которое находится во власти причин и условий, является базовым источником подсознательной тревоги и неудовлетворенности. Даже в моменты, когда мы не испытываем явной боли или разочарования от перемен, под поверхностью нашего сознания скрыто тонкое беспокойство, связанная с нашей уязвимостью, обусловленностью и отсутствием подлинной независимой свободы. Обычный человек может не замечать этого фонового страдания, подобно тому, как ладонь не чувствует лежащий на ней волосок. Однако для того, кто развил высокую степень медитативной осознанности, оно становится очевидным, как этот же волосок, попавший в чувствительный глаз. Признать истину о страдании – это не значит впасть в пессимизм или отрицать моменты радости в жизни. Напротив, это честный, мужественный и реалистичный шаг, необходимый для того, чтобы перестать гнаться за призрачным мимолетным счастьем и начать поиск подлинного, незыблемого благополучия, которое не зависит от внешних условий. Истина о причине страдания, неведение и цепляние. Вторая истина указывает на источник Дукхи. Страдание не возникает случайно, не является наказанием от высшей силы и не создается внешними силами. Оно имеет конкретную причину, и эта причина находится внутри нашего собственного ума. Устранив причину, можно устранить и следствие. Корень всех наших страданий – это базовое неведение, авидья, то есть фундаментальное заблуждение ума относительно истинной природы реальности. В первую очередь, это неверное цепляние за идею о существовании прочного, единого и независимого «я» или «эго», там, где на самом деле есть лишь непрерывный поток взаимосвязанных психофизических процессов. Из этого первичного неведения рождаются две основные движущие силы сансары, известные как три яда ума. Первый – желание, привязанность, жадность. Возникает из неведения, которое заставляет нас делить мир на «я» и другое. Мы инстинктивно тянемся к тому, что считаем приятным и полезным для нашего «я», и стремимся этим обладать. Это может быть как грубое желание материальных вещей, так и тонкая привязанность к идеям, статусу, людям или даже духовному опыту. Проблема не в самом переживании удовольствия, а в цеплянии за него, которое неизбежно ведет к разочарованию, когда объект желания исчезает или меняется. Второй – отвращение. Гнев, ненависть. Обратная сторона желания. Когда мы сталкиваемся с тем, что воспринимаем как угрозу для нашего «я» или препятствие на пути к удовольствию, возникает реакция отторжения. Она проявляется в широком спектре эмоций – от легкого раздражения до яростной ненависти. Гнев разрушителен, он лишает ум покоя и толкает на причинение вреда себе и другим. Третий. Неведение. Запутанность, омраченность. Это сам корень, из которого произрастает желание и гнев. Оно проявляется не только как фундаментальное непонимание природы «я», но и как общая тупость ума, неясность, нежелание видеть реальность такой, какая она есть, и склонность игнорировать все, что не попадает в категории приятного или неприятного. Этот постоянный ментальный танец, погоня за удовольствием и бегство от боли, подпитываемые неведением, порождает бесконечную цепь беспокойства, фрустрации и страдания. Будда подробно описал этот механизм в учении о 12 звеньях взаимозависимого происхождения. Эта цепь наглядно показывает, как мы сами создаем и увековечиваем свой сенсорический опыт. Важно понять, что разорвав цепь в ее слабом звене, устранив неведение с помощью мудрости, весь цикл прекращается. Таким образом, причина страдания лежит не во внешнем мире, не в людях, вещах или обстоятельствах, а исключительно в нашем собственном уме, в его привычных реакциях и цеплянии за иллюзорные представления о себе и о мире. Истина о прекращении страдания. Возможность освобождения. Нирвана. Третья истина несет в себе величайшую надежду, является поворотным пунктом всего учения. Поскольку у страдания есть причина, его можно полностью прекратить. Если устранить корень, неведение, то все ядовитое древо цепляния, отвращения и страдания засохнет и рухнет. Это состояние полного и окончательного прекращения страдания и его причин называется нирваной. Нирвана – одно из самых неправильно понимаемых понятий буддизма. Это не рай в загробном мире, куда попадают после смерти за праведную жизнь, и не состояние полного уничтожения или небытия. Это реальность, которая может быть достигнута и пережита здесь и сейчас. Буквально слово «нирвана» означает «угасание» или «затухание». Но что именно угасает? Угасают неконтролируемые болезненные огни трех ядов ума. Огонь желания и жадности, огонь ненависти и гнева и огонь неведения и запутанности. Когда эти разрушительные силы, которые являются двигателем сансары, полностью устранены, ум пребывает в своем естественном изначальном состоянии. Это состояние совершенного, незыблемого покоя, абсолютной свободы, незамутненной ясности и всепроникающей мудрости. Это состояние выходит за рамки всех двойственных концепций, поэтому его чрезвычайно трудно описать обычным языком, который построен на противопоставлениях – хорошее-плохое, существование-несуществование. Любая попытка описать нирвану будет неполной, тем не менее в текстах ее характеризуют так. Высшее счастье – не мимолетное удовольствие, зависящее от внешних условий, а глубокое, прочное и неизменное благополучие, которое является самой природой ума. Истинный покой – полное отсутствие внутреннего конфликта, беспокойства и стресса. Свобода – освобождение от власти кармы и мешающих эмоций, от бесконечного цикла рождений и смертей. Бессмертие – не в смысле вечной жизни в теле, а в смысле достижения состояния, которое находится за пределами рождения и смерти. Третья благородная истина – это не просто философское утверждение, а гарантия того, что усилия на пути не напрасны. Она подтверждает, что выход из тюрьмы сансары существует и тем самым придает практикующему огромную уверенность и вдохновение. Это окончательное исцеление, высшая цель всего буддийского пути. Истина о пути. Восьмеричный путь как метод. Четвертая благородная истина является ответом на вопрос «как?». Она описывает практический метод, рецепт для достижения нирваны. Этот метод известен как благородный восьмеричный путь. Это не просто набор заповедей, а целостная система тренировки и трансформации ума, охватывающая все аспекты жизни. Будда назвал его срединным путем, поскольку он избегает двух крайностей, которые он сам испытал и отверг как бесполезные. Крайности потакания чувственным удовольствием, которое лишь усиливает привязанность, и крайности сурового самоистязания, которое истощает тело и ум, не ведя к мудрости. Восемь составляющих этого пути не являются последовательными ступенями, которые нужно проходить одну за другой. Их следует развивать одновременно, поскольку они поддерживают, укрепляют и дополняют друг друга. Для удобства их обычно делят на три большие группы – мудрость, нравственное поведение и умственная дисциплина. Первое. Мудрость. Эта группа закладывает философский фундамент и правильную мотивацию. Правильный взгляд или понимание. Это не просто интеллектуальное согласие с учением, а глубокое, проникающее понимание четырех благородных истин – закона кармы, непостоянства и отсутствия самосущего «я». Это ясная карта, которая не дает сбиться с пути. С правильного взгляда путь начинается и им же заканчивается на уровне полного и прямого постижения. Правильное намерение или мышление. Это сознательное решение направить свой ум к освобождению. Оно включает три аспекта – намерение отречения, ослабление привязанности к мирским вещам, намерение доброй воли, развитие любящей доброты ко всем существам и намерение непричинения вреда, развитие сострадания. Второе – нравственное поведение. Эта группа касается нашего взаимодействия с миром и создает гармоничные внешние условия, необходимые для глубокой внутренней работы. Без нравственной чистоты ум будет слишком возбужден чувством вины и беспокойством для успешной медитации. Правильная речь. Воздержание от лжи, клеветы и сеющей рознь речи, грубых и оскорбительных слов, а также от пустой болтовни и сплетен. Вместо этого развитие правдивой, доброй, примиряющей и осмысленной речи. Правильное действие. Воздержание от трех основных неблагих физических действий. убийства, причинения вреда живым существам, воровства, присвоения того, что не дано, и недостойного сексуального поведения, основанного на похоти и причинении вреда. Правильный образ жизни. Зарабатывать на жизнь честным и законным трудом, который не причиняет прямого или косвенного вреда другим существам. Это означает отказ от профессий, связанных с торговлей оружием, людьми, ядами, одурманивающими веществами и убийством животных. Третье. Умственная дисциплина. Эта группа посвящена непосредственной тренировке ума через медитацию. Правильное усилие. Это сознательное и настойчивое стремление работать со своим умом. Оно включает четыре аспекта. Предотвращать возникновение еще не возникших неблагих состояний. Отбрасывать уже возникшие неблагие состояния. Взращивать еще не возникшие благие состояния и поддерживать и развивать уже возникшие благие состояния ума. Правильная внимательность или осознанность. Развитие ясной и непрерывной осознанности по отношению к тому, что происходит в настоящий момент. Практика включает наблюдение за четырьмя объектами. За телом, дыхание, позы, ощущения. За чувствами, приятными, неприятными, нейтральными. За состояниями ума – гнев, радость, спокойствие. И за ментальными объектами – мыслями, идеями, концепциями. Правильное сосредоточение. Развитие однонаправленной концентрации ума – способность удерживать внимание на одном объекте без отвлечений. Это достигается через практику медитации – шине илхатонг, что ведет к глубоким медитативным состояниям – дхьянам. И в конечном итоге к проникающей мудрости. Вместе эти 8 элементов образуют всеобъемлющий и сбалансированный путь трансформации, который ведет ум от состояния запутанности, омраченности и страдания к высшему состоянию свободы, мудрости и просветления. Глава 2. Карма и перерождение. Закон причин и следствий. Учение о четырех благородных истинах объясняет, что причиной страдания является неведение, порождающее цепляние и отвращение. Но каков именно механизм, посредством которого эти внутренние состояния ума формируют наш жизненный опыт, наши радости и горести, наше окружение и даже само наше тело? Ответ на этот вопрос заключается в законе кармы. Слово «карма» стало частью популярной культуры, но его смысл часто искажается. Карма – это не система божественного воздаяния, не слепая судьба и не предопределенность. Это точный, естественный и безличный закон причины и следствия, управляющий нашими жизнями. Понимание этого закона дает ключ к освобождению, поскольку показывает, что мы не жертвы обстоятельств, а творцы своей собственной реальности. Что такое карма? Намерение как движущая сила. Слово «карма» на санскрите буквально означает «действие». Однако в буддийском контексте оно относится не к любому действию, а только к намеренному действию. Будда говорил: «Монахи, именно намерение я называю кармой. Возымев намерение, человек действует посредством тела, речи или ума. Именно намерение или мотивация, стоящая за мыслью, словом или поступком, является главным фактором, который определяет кармическую силу и качество действия. Случайный поступок, совершенный без умысла, не создает значительных кармических последствий, в то время как действие, совершенное с сильным и осознанным намерением, оставляет глубокий отпечаток. Важно различать само действие, карму, и его результат или плод. Каждое намеренное действие подобно семени, которое сажается в наш поток сознания. Этот невидимый отпечаток или кармическая тенденция сохраняется в уме, и когда возникают подходящие внутренние и внешние условия, созревает в виде соответствующего жизненного опыта. Позитивные семена приводят к переживанию счастья и благоприятных обстоятельств, негативные – к переживанию страдания и трудностей. Действия можно классифицировать по-разному, но чаще всего их делят на три категории, исходя из их мотивации и результата. Первое. Негативные. или неблагие действия. Это поступки, мотивированные тремя ядами ума – желанием, жадностью, привязанностью, ненавистью, гневом, отвращением и неведением, запутанностью. Классический пример – 10 неблагих деяний. 3 деяния тела, убийство, воровство, недостойное сексуальное поведение. 4 деяния речи – ложь, клевета, грубая речь, пустая болтовня. И 3 деяния ума – алчность, злая воля, ложные воззрения. Результатом таких действий всегда будет страдание в той или иной форме. Второе. Позитивные или благие действия. Это поступки, мотивированные так называемыми благими корнями – щедростью, непривязанностью, любовью, ненавистью и мудростью, не неведением. К ним относятся 10 благих деяний, которые являются противоположностью неблагих – защита жизни, щедрость, правдивая речь и так далее. Их результатом будет переживание счастья и благоприятных условий как в этой, так и в будущих жизнях. Третье. Нейтральные действия. Это действия, совершаемые без сильно негативной или позитивной мотивации, например, ходьба, дыхание или бессознательные жесты. Они не создают сильных кармических отпечатков, ведущих к счастью или к страданию. Сила или вес кармического отпечатка зависит от нескольких факторов, включая силу намерения, природу самого действия, объект действия, например, причинение вреда высокореализованному существу создает более тяжелую карму, чем вред обычному человеку, а также от повторяемости действия. Между действием и его результатом может пройти много времени, минуты, годы или даже много жизней. Но ни один кармический отпечаток не теряется, пока он не созреет и не исчерпает себя. Закон кармы не приложен. Из семени перца чили не может вырасти сладкий фрукт. И точно так же из негативного действия не может возникнуть счастье, а из позитивного – страдания. Цикл перерождений. Сансара. Великое колесо бытия. Закон кармы действует не в пределах одной изолированной жизни, а в непрерывном потоке обусловленного существования, известном как сансара. Бесконечный повторяющийся цикл рождения, старения, смерти и нового рождения. Этот бесконечный цикл приводится в действие двумя главными силами – неведением, фундаментальной причиной, и кармическими тенденциями, движущей силой. Сансара – это не место, а процесс, состояние ума, характеризующиеся страданием и неудовлетворенностью, которое мы сами создаем и в котором пребываем. Учение о 12 звеньях взаимозависимого происхождения подробно описывает, как именно разворачивается этот процесс, звено за звеном, увековечивая наше пребывание в цикле. Эти 12 звеньев часто изображают в виде внешнего обода колеса бытия. Цепь начинается с неведения, фундаментального непонимания истинной природы реальности, цепляния за «я». Это неведение, словно слепец, бредущий по опасному пути, порождает кармические формации, благие и неблагие действия, которые оставляют отпечатки в сознании, подобно гончару, лепящему горшки. Эти отпечатки переносятся в следующую жизнь через поток сознания, которое в данном контексте сравнивается с обезьяной, беспокойно прыгающей с ветки на ветку. В момент нового зачатия это сознание соединяется с именем и формой, психофизическим организмом, подобным лодке с пассажирами. Этот организм развивает 6 органов чувств, включая ум, которые подобны дому с 6 окнами, через которые воспринимается мир. Органы чувств вступают в контакт с объектами, что изображается как целующаяся пара. Контакт неизбежно порождает ощущения – приятные, неприятные или нейтральные. Их символизирует стрела, попавшая в глаз, настолько они интенсивны. Из ощущений возникает жажда, страстное желание вновь испытать приятное и избежать неприятного, подобное тому, как человек, страдающий от жажды, ищет воду. Жажда приводит к цеплянию, активному удержанию объектов и переживаний, как обезьяна, срывающая плод. Цепляние создает потенциал для нового существования, изображаемого как беременная женщина, что приводит к новому рождению. А рождение, в свою очередь, неизбежно влечет за собой старение и смерть, символизируемые трупом, который несут на кладбище, замыкая круг и начиная все сначала. Этот цикл будет неумолимо повторяться до тех пор, пока его основное движущее звено, неведение, не будет распознано и устранено с помощью мудрости, постигающей реальность напрямую. Каждое звено возникает при наличии предыдущего и исчезает с его устранением. Это показывает, что сансара, при всей ее кажущейся прочности, не является неизбежной реальностью, а представляет собой обусловленный процесс, который можно остановить. Как изменить свою судьбу? Практика очищения. Учение о карме – это не учение о фатализме или предопределенности. Напротив, это самое вдохновляющее послание о свободе и ответственности. Если мы являемся создателями своего страдания, значит, в наших силах стать и создателями своего счастья. Будущее не высечено в камне. Оно постоянно формируется нашими действиями в каждый настоящий момент. Мы обладаем невероятной силой изменять траекторию своей жизни, перестав совершать вредоносные действия и сознательно взращивая благие. Но что делать с уже накопленной негативной кармой, семенами страданий, которые уже присутствуют в нашем уме? Хотя полностью стереть кармический отпечаток, подобно стиранию надписи с доски, невозможно до достижения просветления, его силу можно значительно ослабить, а созревание отсрочить, смягчить или даже предотвратить. Для этого в буддизме, особенно в традиции Махаяны, существует глубокая практика очищения, которая включает в себя четыре силы или четыре противоядия. Для максимальной эффективности они должны применяться вместе. Первое. Сила опоры или сожаления. Это не чувство вины, которое является ядом для ума, а искреннее и мудрое сожаление о совершенном негативном поступке. Мы признаем вред, который причинили себе и другим, не для того, чтобы заниматься самобичеванием, а чтобы трезво оценить последствия своих действий, как если бы мы по ошибке выпили яд. Эта сила также включает в себя обращение к прибежищу – Будде, Дхарме и Санхе, как к источнику помощи и руководства в процессе очищения. Вторая. Сила противоядия. Это активное совершение позитивных действий, чтобы нейтрализовать негативные отпечатки. Существует множество методов, но самые сильные из них – это практики, сочетающие мудрость и сочувствие. Например, медитация на пустотность, понимание того, что «я», действие и объект пусты от самосущей природы. Чтение мантр, например, 100-слоговой мантры ваджрасатвы, которая специально предназначена для очищения. Совершение подношений, простирание, практика щедрости или, самое сильное противоядие, зарождение и развитие бодхичитты, стремление к просветлению ради всех существ. Третье. Сила решения или обещания. Признав вред поступка и применив противоядие, мы принимаем твердое и осознанное решение не повторять подобный поступок в будущем, даже под страхом смерти. Это не клятва на эмоциях, а реалистичное обещание, данное самому себе. Можно установить конкретный срок, в течение которого мы будем особенно внимательно следить за собой, например, один день или час, и постепенно его увеличивать. Четвертое. Сила искупления. Завершение. Это уверенность в том, что применив все три силы правильно, мы очистили негативную карму. Мы отпускаем прошлое и двигаемся дальше без бремени вины, радуясь своей решимости очиститься. Понимая закон кармы и используя методы очищения, мы получаем в свои руки полный контроль над собственной духовной эволюцией. Мы перестаем быть пассивными жертвами своего прошлого и становимся активными творцами своего просветленного будущего. Глава 3. Пять совокупностей. Скандх. Из чего состоит я? Учение о карме показывает, что наши страдания порождаются нашими же действиями, мотивированными неведением. В самой основе этого неведения, как его главный корень, лежит глубоко укоренившаяся инстинктивная вера в существование прочного, единого и независимого «я». Мы чувствуем, что есть некий «я», постоянный владелец нашего тела, мыслей и чувств, центр нашего мира. Именно для защиты, поддержания и удовлетворения этого «я» мы совершаем подавляющее большинство своих поступков. Буддийское учение предлагает радикальный контринтуитивный взгляд. Такого неизменного, отдельно существующего «я» не существует. Чтобы доказать это не как философскую догму, а как истину, доступную для прямого переживания, Будда использовал метод деконструктивного анализа. Он предложил рассмотреть весь наш психофизический опыт и разложить его на 5 основных составляющих или совокупностей. На санскрите «сканх». Слово «сканха» означает «куча», «груда» или «агрегат», что уже само по себе подчеркивает их составную, лишенную единства и непостоянную природу. Это не части единого целого, а скорее 5 потоков взаимосвязанных и взаимообусловленных процессов, которые в своем стремительном и непрерывном взаимодействии создают чрезвычайно убедительную иллюзию целостной личности. Этот анализ – не отвлеченное философствование, а практический инструмент для медитации, позволяющий увидеть природу реальности напрямую. Форма, ощущения и распознавание – основы нашего опыта. Первые 3 совокупности описывают базовый механизм нашего восприятия мира – от материального до концептуального. Форма, рупа – это все, что относится к материальному, физическому аспекту нашего опыта. В первую очередь, это наше собственное тело со всеми его частями и системами, которое аналитически рассматривается как состоящее из 4 великих элементов. Элемента земли – твердость, опора, воды – жидкость, связность, огня, тепло, энергия и ветра, движение, вибрация. К скандхе формы относятся также 5 физических органов чувств – глаза, уши, нос, язык и тело как орган осязания. Кроме того, к ней принадлежат и соответствующие им внешние объекты, которые воспринимаются этими органами – видимые образы, звуки, запахи, вкусы и тактильные ощущения. Иными словами, это весь физический мир, как внутренний, так и внешний. Ощущение, видана – это 2 совокупность, возникающая в момент контакта между органом чувств и его объектом. Например, глаз видит форму. Это непосредственное, сырое, доконцептуальное чувство, которое окрашивает каждый момент нашего опыта. Эти ощущения неизбежно делятся на 3 категории – приятные, неприятные, болезненные и нейтральные. Когда глаз видит красивый цветок, возникает приятное ощущение. Когда тело касается горячей поверхности, возникает неприятное. Когда мы слышим фоновый шум улицы, может возникнуть нейтральное ощущение. Эта сканха является основой наших инстинктивных реакций – нравится, не нравится – и запускает механизм желания и отвращения, которые, в свою очередь, создают карму. Распознавание, санджня – это 3 совокупность, отвечающая за восприятие, идентификацию и формирование концепций. Ум распознает, что именно было воспринято, и навешивает на это ментальный ярлык. Он идентифицирует качество ощущения – это приятно, и сам объект – это звук колокольчика, это красный свет, это лицо моего друга. Эта скандха формирует наши представления о мире, память и язык. Без нее наш опыт был бы хаотичным потоком необработанных сенсорных данных. Именно распознавание позволяет нам ориентироваться в реальности, отличать один объект от другого и придавать смысл нашему опыту. Однако оно же может стать источником заблуждения, когда мы принимаем свои концепции и ярлыки за саму реальность. Ментальные факторы и сознание. Динамика ума. Следующие 2 совокупности описывают более сложные и тонкие аспекты умственной деятельности, которые формируют нашу внутреннюю жизнь. Ментальные факторы – самскара. Это 4-я и наиболее обширная и сложная совокупность. Она включает в себя все остальные умственные процессы, волевые импульсы, эмоции и кармические формации. В Абхидхарме, буддийской психологии, перечисляются более 50 различных ментальных факторов, которые могут возникать в уме. Сюда входят наши мысли, намерения, убеждения, волевые решения и привычки. Сюда же относятся все наши эмоции, как благие – доверие, сочувствие, мудрость, внимательность, так и неблагие – гнев, зависть, жадность, гордость. Именно эта скандха является главным двигателем кармы. Намерение, о котором говорилось в предыдущей главе, является одним из ключевых ментальных факторов. Эти умственные привычки и реакции формируют наш характер, определяют наше поведение и создают кармические отпечатки, которые созреют в виде наших будущих переживаний. Сознание. Виджняна. Это пятая и последняя совокупность. Это базовое качество осознавания, само знание о том, что опыт происходит. Сознание подобно свету, который освещает объекты, или экрану, на котором проецируется фильм нашего опыта. Но само по себе оно не является ни объектами, ни фильмом. Существует 6 видов сознания, по одному для каждого из 6 органов чувств, включая ум как 6-й орган, воспринимающий мысли и идеи. Например, зрительное сознание возникает, когда глаз как орган, цвет как объект и свет как условие соединяются вместе. Ментальное сознание возникает, когда ум контактирует с мыслью или воспоминанием. Сознание само по себе не думает, не чувствует и не выносит суждений. Оно лишь обеспечивает фундаментальную функцию знания о том, что происходит. Оно связывает воедино орган чувств, объект и последующие умственные процессы – ощущения, распознавание, ментальные факторы – в единый момент опыта. Иллюзия постоянного «я». Колесница без возницы. Эти 5 совокупностей, находясь в непрерывном и стремительном потоке взаимодействия, создают чрезвычайно убедительную иллюзию существования отдельного, постоянного и единого «я». Мы ошибочно принимаем этот динамичный, обусловленный процесс за некую статичную, самосущную сущность. Мы отождествляем себя с этими совокупностями или считаем их своей собственностью, говоря: «Это мое тело», форма. Я чувствую боль, ощущения. Я знаю, что это, распознавание. Я так думаю, ментальные факторы. Я осознаю это, сознание. Или же мы полагаем, что существует некий я, контролер, который стоит за этими процессами и владеет ими. В известном буддийском тексте «Вопросы царя Милинды» для иллюстрации этого используется метафора колесницы. Мудрец Нагасена спрашивает царя: что такое колесница? Является ли дышло колесницей? Или ось? Или колеса? Или кнут? Царь отвечает «нет» на все вопросы. Тогда Нагасена заключает, что колесница – это всего лишь условное обозначение, которое мы даем совокупности частей, определенным образом собранным вместе. Самой по себе, отдельно от частей, никакой колесницы не существует. Точно так же и «я» или «личность» – это лишь условное обозначение, которое мы прилагаем к взаимодействующему потоку 5 скандх. Если мы начнем искать это «я», мы не найдем его ни в одной из скандх по отдельности, ни во всех них вместе, ни где-либо еще вне их. Цель буддийской практики, в частности медитации прозрения, випашьяны, с помощью внимательности и ясного исследования наблюдать за этими 5 скандхами и увидеть их истинную природу. Они непостоянны, они лишены независимого, самосущего существования и полны страдания, и они пусты от какого-либо вечного, неизменного «я». Когда это понимание переходит с интеллектуального уровня на уровень прямого интуитивного опыта, цепляние за иллюзорное эго ослабевает. Вместе с ним ослабевает и все страдание, которое это цепляние порождает. Освобождение приходит не через уничтожение «я», а через мудрое прозрение в то, что этого «я», каким мы его себе представляем, никогда и не существовало. Часть 2. Путь к пробуждению. Методы и практика. Глава 4. Основы буддийской практики. Если теоретические основы буддизма, изложенные в первой части, представляют собой карту местности, то практические методы – это транспортное средство, позволяющее по этой карте путешествовать. Без практики теория остается сухим интеллектуальным знанием, неспособным привести к глубокой внутренней трансформации. В этой главе мы рассмотрим три столпа, на которых зиждется вся буддийская практика. Прибежище, которое дает направление и опору, бодхичитта, которая служит топливом на пути, и медитация, сам метод передвижения. Прибежище. Обретение опоры в трех драгоценностях. Первый шаг и одновременно основа всего буддийского пути – это принятие прибежища. В обыденном смысле мы постоянно ищем прибежище от опасности, дискомфорта и неопределенности жизни во временных ненадежных вещах – в деньгах, отношениях, статусе, развлечениях. Однако, как учит первая благородная истина, все эти мирские опоры по своей природе непостоянны и в конечном итоге не могут дать нам абсолютной надежной защиты от страданий сансары. Рано или поздно они подводят. Буддийское прибежище – это не слепой акт веры, а осознанный, рациональный выбор перенести свое доверие с ненадежного на надежное, с временного на то, что находится за пределами времени и перемен. Это сознательный поворот ума к тому, что действительно способно привести к окончательному освобождению. Этим надежным основанием являются три драгоценности – Будда, Дхарма и Сангха. Будда как прибежище – это не обожествление и не поклонение исторической личности. Принимая прибежище в Будде, мы признаем его на трех уровнях. Во-первых, на внешнем уровне мы с глубоким уважением относимся к Сиддхартхе Гаутаме, как к совершенному учителю, историческому примеру существа, которое, будучи человеком, прошло путь до конца и из сочувствия указало его другим. Его жизнь служит доказательством того, что просветление достижимо. Во-вторых, на внутреннем уровне мы принимаем прибежище в самом состоянии просветления, в тех качествах совершенной мудрости, безграничного сострадания и безграничной силы, которые оно в себе заключает. В-третьих, на тайном, самом глубоком уровне, мы признаем потенциал к пробуждению, природу Будды, внутри себя. Обращаясь к Будде, мы на самом деле обращаемся к собственной неотъемлемой способности достичь того же состояния совершенной ясности, мудрости и сочувствия. Будда становится для нас высшим примером, вдохновением и целью. Дхарма как прибежище – это учение Будды, путь, который он открыл. Это не свод догм или священных писаний, которые нужно принимать на веру. Дхарма – это прежде всего практическое руководство, точная и подробная карта, описывающая природу реальности и методы трансформации ума. Принятие прибежища в Дхарме означает обретение глубокой, основанной на размышлении и проверке, уверенности в том, что эти учения истинны и что искреннее и правильное следование им действительно ведет к прекращению всех страданий. Мы принимаем решение изучать, обдумывать и, самое главное, применять эти принципы в своей жизни, превращая их из сухой теории в живой непосредственный опыт. Дхарма – это лекарство, которое Будда-врач прописал для исцеления от болезни сансары. Сангха как прибежище – это сообщество тех, кто идет по тому же пути и может помочь нам в нашем путешествии. На внешнем уровне – это наши друзья-практикующие, учителя и наставники, которые обеспечивают необходимую поддержку, вдохновение и здоровую обратную связь. Практикуя вместе с единомышленниками, легче преодолевать неизбежные трудности, делиться опытом и сохранять мотивацию. В одиночку легко сбиться с пути, но поддержка друзей помогает двигаться вперед. На внутреннем, более глубоком уровне, сангха – это сообщество архатов и бодхисаттв, тех высокореализованных существ, которые уже достигли необратимых ступеней на пути и могут служить надежным и безошибочным ориентиром. Их примеры и их благословения помогают нам не терять из виду цель. Принятие прибежища – это не одномоментный ритуальный акт, а непрерывный углубляющийся процесс. Это фундаментальное перенаправление нашего доверия и наших ценностей от внешнего, мирского и ненадежного к внутреннему, духовному и вечному, к ценностям просветления. Бодхичитта – стремление к пробуждению ради всех существ. Если прибежище задает направление и дает опору, то бодхичитта – это сердце, топливо и движущая сила пути Махаяны, Великой Колесницы, который распространен в Тибете, Китае и Японии. Бодхи означает просветление, а читта – ум, сердце или намерение. Таким образом, бодхичитта – это просветленный настрой, великое и самое благородное из всех возможных намерений – достичь полного и совершенного просветления не для себя одного, а для блага абсолютно всех живых существ, без единого исключения, чтобы освободить их всех из океана сансарических страданий. Это грандиозное стремление основано на глубоком интуитивном понимании двух взаимосвязанных истин. Во-первых, все без исключения существа, от могущественных богов до мельчайших насекомых, точно так же, как и мы, хотят быть счастливыми и отчаянно пытаются избежать страданий. В этом фундаментальном стремлении мы все абсолютно равны. Во-вторых, все мы непрерывно связаны друг с другом в безграничной сети взаимозависимого происхождения. В безначальном потоке перерождений каждое существо когда-то было нашей матерью, отцом, другом или врагом. Осознав это, практикующий понимает, что стремиться к собственному освобождению, игнорируя бесчисленных существ, которые страдают вокруг, не только бессмысленно и эгоистично, но и в конечном счете невозможно. Традиционно различают два аспекта бодхичитты. Первый – относительная бодхичитта. Она, в свою очередь, делится на бодхичитту намерения и бодхичитту применения. Намерение – это само чистое, идущее от сердца пожелание. Пусть я достигну просветления, чтобы иметь возможность освободить всех существ от страданий и привести их к состоянию Будды. Это решение отправиться в путь. Применение – это конкретные действия, которые мы совершаем для реализации этого намерения. Это практика шести освобождающих действий – парамит – щедрости, нравственности, терпения, радостного усилия, медитации и мудрости. Это сам путь. Второй – абсолютная бодхичитта. Это не намерение, а прямое, неконцептуальное постижение истинной природы ума и всех явлений – пустоты, свободный от любых двойственных представлений о себе и других, о субъекте, объекте и действии. На этом уровне сочувствие и мудрость становятся неразделимы, как две стороны одной ладони. Это спонтанное и свободное от усилий естественное проявление просветленных качеств. Развитие бодхичитты – это постепенный, но радикальный процесс расширения нашего сердца, выхода за пределы эгоцентричной фиксации. Он начинается с культивирования любви и сочувствия к тем, кто нам дорог. Затем распространяется на нейтральных нам людей и, что самое трудное, на тех, кого мы считаем врагами, пока не охватит всех существ во Вселенной без всякого различия. Это самый мощный и быстрый путь, способный превратить любое, даже самое обыденное действие в шаг на пути к полному просветлению. Медитация. Успокоение ума и развитие прозрения. Шине Илхатонг. Медитация является центральным методом буддийского пути, универсальным инструментом для непосредственного исследования, тренировки и освобождения ума. Вопреки распространенным заблуждениям, цель медитации не в том, чтобы остановить мысли, избавиться от эмоций или достичь некоего блаженного чистого состояния. Ее цель в том, чтобы научиться ясно и без отвлечений наблюдать за своим опытом таким, какой он есть, без оценок и вовлеченности, и через это прямое видение распознать истинную природу ума. В буддизме существует огромное разнообразие техник, но все они, как правило, сводятся к развитию двух основных качеств – успокоению ума и развитию прозрения. Шине, или на санскрите шамадха. Это медитация успокоения или пребывания в покое. Ее задача – развить стабильное, ясное и однонаправленное сосредоточение. Ум обычного человека подобен дикому необузданному коню или бурной реке. Он постоянно скачет с одного объекта на другой, увлеченный бесконечным потоком мыслей, воспоминаний, планов и эмоций. Практика шине позволяет постепенно приручить и успокоить этот беспокойный ум. Как правило, для этого используется один объект концентрации, на который возвращается внимание снова и снова. Самым распространенным объектом является естественное дыхание. Практикующий садится в удобную сбалансированную позу с прямой спиной и просто наблюдает за физическими ощущениями, которые возникают при вдохе и выдохе, например, в области ноздрей или в движении живота. Когда ум отвлекается на мысль, чувство или внешний звук, а это неизбежно и постоянно происходит, задача практикующего не в том, чтобы бороться с отвлечением, злиться на себя или подавлять мысли. Задача в том, чтобы мягко и без осуждения заметить, что ум отвлекся, и с терпением и добротой вернуть внимание обратно к дыханию. Снова и снова и снова. Тысячи раз. Постепенно, с регулярной практикой, периоды устойчивой концентрации становятся длиннее, а отвлечения короче и менее интенсивными. Ум становится более спокойным, ясным, гибким и управляемым. Эта стабильность, ясность и покой, достигнутые в шине, являются необходимой и прочной основой для второго, проникающего вида медитации. Лхатонг. На санскрите випашьяна. Это медитация прозрения или высшего видения. Когда ум достаточно успокоен и стабилизирован с помощью шине, его можно, подобно мощному и сфокусированному лучу света, направить на исследование природы самой реальности. Объектом такого аналитического и одновременно интуитивного исследования становятся сами процессы, составляющие наш психофизический опыт – мысли, эмоции, телесные ощущения и пять совокупностей сканг в целом. Практикующий наблюдает за этими постоянно меняющимися явлениями и начинает видеть их три фундаментальные универсальные характеристики. Он видит, что все они непостоянны, аничча. Они возникают, длятся некоторое время и неизбежно исчезают. Он видит, что все они лишены независимого самосущего «я» – анатта. Они пусты, возникая лишь как результат взаимодействия бесчисленных причин и условий. И он видит, что все они несут в себе тонкую природу неудовлетворительности, дукхи, поскольку на них нельзя положиться как на источник прочного, неизменного счастья. Цель лхатонг – не просто интеллектуальный философский анализ, а прямое, неконцептуальное, интуитивное прозрение в суть вещей. Именно это глубокое, опытное видение реальности такой, какая она есть на самом деле, постепенно разрушает фундаментальные оковы неведения, ослабляет инстинктивное цепляние за иллюзорное эго и в конечном итоге приводит к полному и необратимому освобождению от страданий сансары. Шине и лхатонг всегда практикуются в неразрывном союзе. Шине дает уму стабильность, ясность и силу, а лхатонг использует эту силу для того, чтобы проникнуть вглубь реальности и рассеять тьму неведения. Вместе они образуют мощный и безошибочный путь, ведущий ум от состояния беспокойства, запутанности и страдания к высшему состоянию незыблемого покоя, всепроникающей мудрости и полного просветления. Глава 5. Буддизм в повседневной жизни. Учение Будды – это не абстрактная философия, предназначенная для отшельников в далеких монастырях, и не свод ритуалов, выполняемых по расписанию. Это живая, прагматичная и чрезвычайно практическая система, чья истинная ценность раскрывается не в теории, а в непосредственном применении ее принципов здесь и сейчас, в самой гуще нашей сложной, беспокойной и зачастую хаотичной повседневной жизни. Ценность дхармы проявляется в том, как мы применяем ее в самых обыденных ситуациях. В наших отношениях с близкими и коллегами, в том, как мы встречаем и справляемся с трудными эмоциями, как относимся к работе, успеху, неудаче и материальным благам. Эта глава посвящена тому, как превратить каждый аспект нашей жизни в полноценную практику, используя ее неизбежные вызовы и трудности как топливо для внутреннего роста, мудрости и пробуждения. Любовь и партнерские отношения. С буддийской точки зрения, здоровые, гармоничные и долгосрочные отношения строятся не на шатком фундаменте романтических иллюзий, эгоистичной привязанности или взаимной зависимости, а на прочной основе мудрости, сочувствия и ясного видения. Самой главной опорой для подлинной зрелой любви является глубокое понимание непостоянства и безличности. Когда мы начинаем осознавать, что и мы сами, и наш партнер – это не статичные неизменные сущности с раз и навсегда заданными характеристиками, а постоянно меняющиеся динамичные потоки психофизического опыта, мы естественным образом перестаем цепляться за жесткие ожидания, обиды и идеализированные образы. Мы даем себе и другому человеку пространство для роста, изменений и ошибок. Вместо эгоцентричной привязанности, которая основана на страхе потери, желании обладать, контролировать и получить что-то для себя, буддизм учит сознательно развивать четыре безмерных или божественных состояния ума – брахма-вихары. Эти качества универсальны и могут стать основой для любых здоровых отношений. Первое. Любящая доброта – майтри. Это не сентиментальная привязанность, а активное, безусловное и идущее от сердца пожелание счастья и причин счастья другому человеку. Это бескорыстная забота о его благополучии, свободная от эгоистичных мотивов и ожиданий. Второе. Сочувствие. Каруна. Это активное пожелание, чтобы другой был полностью свободен от страданий и причин страданий. Это не жалость, а способность глубоко чувствовать боль другого, не будучи ею парализованным, и деятельное стремление помочь, если это возможно и уместно. Третье. Сарадость. Мудита. Это искренняя, чистая радость успехом, достоинством и счастью другого человека, полностью свободная от тени зависти, ревности или чувства соперничества. Четвертое. Равностность. Упекша. Это не холодное безразличие, а глубокое, спокойное, ясное видение, свободное от крайности и страстной привязанности и гневного неприятия. Это мудрость, которая понимает, что каждый сам несет ответственность за свои действия, карму и их последствия, и которая позволяет сохранять внутренний баланс и любовь, даже когда мы не можем изменить ситуацию. Партнерские отношения становятся идеальным зеркалом, в котором мы можем ясно увидеть свои собственные скрытые проекции, невротические привычки и мешающие эмоции. Вместо того, чтобы инстинктивно обвинять партнера в своих проблемах и негативных чувствах, мы можем использовать возникающие трудности и конфликты как бесценную возможность для самоисследования и практики. Каждый спор становится возможностью попрактиковать терпение. Каждое разочарование – уроком непривязанности. Каждая обида – шансом развить понимание и сочувствие. Цель – не идеальные бесконфликтные отношения, а осознанные отношения, в которых оба партнера честно смотрят на себя и поддерживают друг друга на общем пути к большей осознанности, доброте и внутренней свободе. Работа со страхом и мешающими эмоциями. Страх, гнев, зависть, гордость, ревность. Эти мешающие эмоции или яды ума являются главным и непосредственным источником наших ежедневных страданий. Буддийский подход к ним радикально отличается от двух наших привычных, но неэффективных стратегий – подавления, делая вид, что их нет, или слепого потакания, позволяя им полностью захватить нас и диктовать наши слова и поступки. Буддийский метод состоит в том, чтобы смело и с интересом встретиться с эмоцией лицом к лицу, используя для этого острый инструмент осознанности. Когда возникает сильное болезненное чувство, например, приступ гнева, первый шаг – это просто признать его присутствие без осуждения и без того, чтобы накручивать себя историей, стоящей за ним. Вот гнев. Второй шаг – это исследовать его как чистое явление. Где именно он ощущается в теле? Как вибрация, жар, сжатие? Какие мысли его сопровождают? Мы не анализируем причину гнева. Я злюсь, потому что он так сказал. А с любопытством наблюдаем саму чистую энергию эмоций как временное, безличное явление в пространстве ума и тела. При таком беспристрастном наблюдении мы совершаем поразительное открытие. Ни одна эмоция не является прочной, монолитной и постоянной. Она возникает, достигает пика интенсивности и неизбежно растворяется, подобно волне в океане. Увидев это напрямую, мы перестаем отождествлять себя с ней. Я не есть гнев. Гнев – это лишь временная, обусловленная энергия, проходящая через открытое и ясное пространство ума. Эта дистанция дает нам свободу выбора. Не реагировать автоматически, а отвечать на ситуацию мудро и конструктивно. Более продвинутый метод, особенно характерный для алмазного пути, это увидеть в каждой мешающей эмоции ее скрытую изначальную мудрость. Считается, что в своей чистой, незамутненной сущности пять основных ядов ума являются ничем иным, как проявлением пяти аспектов просветленной мудрости. Например, острая, пронизывающая энергия гнева, если ее очистить от цепляния за «я» и эгоистичных проекций, преобразуется в ясную, холодную, зеркалоподобную мудрость, которая видит все явления такими, какие они есть, без искажений. Энергия страстной привязанности становится различающей мудростью, которая ценит уникальность каждого явления. Неведение и запутанность преобразуются во всепроникающую мудрость пространства, которая понимает истинную природу реальности. Этот подход требует руководства опытного учителя и стабильной практики, но он несет в себе глубокое послание. На пути нет ничего, что нужно было бы отвергать или отбрасывать. Любая, даже самая разрушительная энергия может быть распознана и трансформирована в топливо для пробуждения. Богатство, работа и щедрость. Буддизм не осуждает богатство и материальный комфорт как таковые, но ясно и недвусмысленно предостерегает от привязанности к ним. Проблема не в деньгах или имуществе, а в цеплянии ума за них и в глубоко укоренившейся иллюзии, что они могут принести подлинное, прочное и незыблемое счастье. Зарабатывать на жизнь необходимо, и благородный восьмеричный путь включает в себя правильный образ жизни, честный труд, который не причиняет прямого или косвенного вреда другим живым существам. Противоядием от жадности, скаридности и привязанности является осознанная практика щедрости – дана. Это первое из шести освобождающих действий, и оно не случайно стоит на первом месте, поскольку считается основой всего духовного пути. Щедрость бывает трех видов. Первый – материальная щедрость. Даяние денег, еды, одежды, лекарств и любых других необходимых вещей тем, кто в них нуждается. Второй – даяние защиты. Защита других от страха, опасности, насилия. Это может быть как физическая защита, так и оказание моральной поддержки, утешение, добрый совет. Третье. Даяние дхармы. Бескорыстное разделение с другими мудрости и учений, которые ведут к вневременному счастью и окончательному освобождению. Это считается высшей и самой ценной формой щедрости. Истинная щедрость совершается с правильной мотивацией, без малейшего ожидания чего-либо взамен. Ни благодарности, ни признания, ни хорошей репутации, ни даже хорошей кармы в будущем. Это акт чистого, радостного отпускания, который напрямую ослабляет нашу болезненную фиксацию на эго и идеи «моё». Практикуя щедрость, мы развиваем открытость, доверие к миру и глубокое понимание того, что истинное богатство заключается не в накоплении и удержании, а в свободной и радостной способности отдавать. Смерть и умирание как часть пути. С точки зрения буддизма, осознание и принятие собственной смертности и непостоянство всего сущего, аничча, является не поводом для уныния, а одним из самых мощных и отрезвляющих стимулов для глубокой и искренней духовной практики. Размышление о том, что смерть неизбежна и может наступить в любой, самый неожиданный момент, а драгоценное время для практики ограничено, помогает преодолеть лень, прокрастинацию и отвлечение на второстепенные цели. Оно заставляет нас направить ум и энергию на то, что действительно важно и имеет неприходящую ценность. Процесс умирания в тибетском буддизме описывается очень подробно, как последовательное растворение физических элементов тела – земли, воды, огня, воздуха – и соответствующих им уровней сознания. Для неподготовленного человека этот процесс может быть полон страха и смятения. Однако для подготовленного практикующего это не трагический конец, а уникальная и бесценная возможность для достижения освобождения. В момент смерти, когда наше грубое концептуальное мышление и органы чувств временно растворяются, на короткое мгновение в своей наготе проявляется ясный свет основы – истинная изначальная природа ума. Если практикующий благодаря своей тренировке в медитации может узнать и удержаться в этом состоянии, он может мгновенно достичь полного просветления. Существуют специальные продвинутые практики, помогающие подготовиться к этому решающему моменту. Одна из самых известных – пхова, или практика осознанного переноса сознания. В ней практикующий учится в момент смерти направлять свое сознание из тела напрямую в чистую страну Будды – измерение, свободное от страданий сансары, где можно быстро и беспрепятственно завершить путь к просветлению. Успешная практика пховы дает огромную уверенность и полностью устраняет страх перед смертью. Вне зависимости от освоения формальных практик, лучший и самый надежный способ подготовиться к смерти – это жить максимально осознанно. Развивая мудрость и сочувствие в каждый момент жизни, очищая свой ум от негативных кармических тенденций и сознательно взращивая благие, мы создаем прочные причины для спокойного мирного перехода, благоприятного будущего перерождения и, в конечном итоге, для достижения полного и необратимого пробуждения. Смерть перестает быть пугающим врагом и становится естественной и важной частью пути, кульминацией и проверкой осознанной жизни. Заключение. Путь, предложенный Буддой, начинается с простого, но мужественного акта – честного взгляда на собственную жизнь. Он призывает нас не отворачиваться от опыта страдания и неудовлетворенности, а исследовать его, чтобы понять его истинную причину. Как мы увидели, эта причина лежит не во внешних обстоятельствах, а в глубине нашего собственного ума, в его фундаментальном неведении, привычке цепляться за иллюзорное «я» и порождаемым этим ядах – желании и ненависти. Четыре благородные истины – служат дорожной картой этого пути. Они не только ставят диагноз состоянию сансары, но и утверждают, что исцеление возможно. Прекращение страдания. Прекращение страдания или нирвана – это не недостижимый идеал, а реальная возможность, доступная каждому, кто готов приложить усилия. Благородный восьмеричный путь предлагает всеобъемлющий метод для этого исцеления, охватывающий все аспекты нашей жизни. От этического поведения и образа мыслей до глубокой медитативной практики. Понимание закона кармы освобождает нас от чувства беспомощности и фатализма, вручая ответственность за нашу жизнь в наши собственные руки. Каждая мысль, слово и действие становятся семенем, из которого произрастает наше будущее. Анализ пяти совокупностей, скандх, разрушает нашу веру в прочное неизменное «я», показывая, что то, что мы называем личностью, на самом деле является динамичным и взаимозависимым процессом. Однако буддизм – это не просто интеллектуальное понимание, его суть – в преображении. Принятие прибежища в трех драгоценностях дает нам надежную опору на этом пути. Развитие бодхичитты, безграничного сочувствия и стремления к пробуждению ради блага всех существ – расширяет наше сердце и придает нашей практике глубочайший смысл. Через медитацию мы учимся усмирять беспокойный ум и развивать прозрение в истинную природу реальности. В конечном счете, цель этого пути – не уход от мира, а обретение подлинной свободы внутри него. Принципы любви, сострадания, щедрости и мудрости находят свое применение не только на подушке для медитации, но и в наших отношениях, в работе со сложными эмоциями и даже в том, как мы встречаем неизбежность смерти. Жизнь перестает быть чередой случайных событий и становится осмысленным путешествием к пробуждению. Путь, описанный в этой книге, – это приглашение. Приглашение не верить, а проверять. приглашение заглянуть внутрь себя и обнаружить там незыблемый покой, безграничное сочувствие и сияющую мудрость, которые являются нашей истинной природой. Это путешествие домой, к той свободе, которая всегда была нам доступна. Кратко.